Табане, точно все хорошо, это было очень странно, но если бы она не хотела заводить разговор о своих беспокойствах, то как раз-таки побежала бы куда-нибудь подальше, прежде чем я что-либо пойму. Американцы узнали, что их игрушку кто-то украл, как бы ни о чем заговорила Табане. Да, Чифую мне уже рассказала об этом, подозрения во мне крепли все сильнее. С чего бы ей говорить об этом? Может, существует какая-то проблема и мне таки придется набить пару морд, а то и полноценно повоевать с местным гегемоном? Было решено, что до судебного разбирательства сторонам дадут возможность договориться полюбовно, все так же неуверенно продолжила Табане. И, это было распространенной практикой. Я пока еще не встречал таких идиотов, что, грозясь судом, ставили себе целью просто из принципа довести дело до суда. Чаще всего все надеялись договориться именно в частном порядке, либо же не надеялись, но с готовностью шли на сотрудничество, если им такое предложить. Среди прочих делегатов будет также присутствовать представитель США, та самая, пилот Евангелия. И я боюсь. Боишься? Верить в услышанное я просто отказывался. Табане была не тем человеком, которого можно было бы испугать пилотом НД, и уж точно ее нельзя было напугать предстоящими разборками по поводу воровства. Человеку, обвиняемому в международном терроризме и взломе ядерных боеголовок, как-то глупо бояться обвинения в промышленном шпионаже. Да я боюсь, она подалась ко мне поближе и вдруг продолжила фразу уже совершенно другим тоном. Боюсь, что ей понравилось, как ты ее избивал, и она начнет к тебе клеиться. Стоим, молчим, только цикады где-то поют. Последнее, кстати, странно, ибо сенсорные навыки не показывают вокруг нас таких крупных насекомых. Курорт был оборудован какими-то специальными излучателями, что их отпугивал. Уже подозревая, что увижу, применяю магию ясновидения, чтобы увидеть небольшой динамик, украшенный изображением кролика, и спрятанный в ближайших кустах. Ты меня в могилу сведешь, Табане, со вздохом провожу рукой по лицу. Ой, да ладно тебе, меня потрепали по голове. Но насчет американки помни, я буду бдить. Как хочешь, опыт общения с шутниками и приколистами научил меня, что главное не реагировать на них, тогда они переключатся на другую цель. Удачи в охоте на сестренку. Удача мне не понадобится, зловеще рассмеялась Табане. У Хотян нет ни единого шанса. С этими словами она споро побежала куда-то вглубь комплекса. Мне оставалось только головой покачать. Дурдом какой-то. И ведь как вовремя слиняла. Я только вспомнил, что по ее же словам Амирам потребуется несколько месяцев, чтобы обнаружить пропажу, но по факту справились те за неделю. Что-то тут нечисто. Гости из-за океана. Я уже начала думать, что они никогда не заткнутся. Чифую устало потерла уставшие глаза. Все эти видеоконференции выматывают даже больше, чем если бы они встретились лицом к лицу. Но показывать слабость перед другими было для нее недопустимо. Только Майя, близкая подруга и бывшая ученица, могла видеть ее такой, и только при ней Чифую позволяла себе жаловаться на жизнь. «Дело не шуточное», — заметила Майя. «Похоже, американцы серьезно настроены взять вашего брата в оборот, так же как Германия в свое время заставила вас обучать их пилотов. Их планы вполне очевидны», — вздохнула Чифую. «И власти у них хватает. Жаль только Ичика не понимает этого. Быть может, он надеется на помощь Шинананасан?» Майя заварила чай для них. «Нет». Чифую только покачала головой. Не такой он человек, чтобы искать помощи у других. Скорее уж он намеренно влез в это дело, чтобы помочь Табане. Другой причины, по которой он мог бы заниматься промышленным шпионажем, я не вижу. Обе девушки помолчали, каждая думала о своем. Майя находила это романтичным, но также необдуманным и опасным. Она хорошо знала все семейство Римура и переживала за каждого из них. Чифую тоже беспокоилась за брата, но также мысленно изливала все кары небесные на голову бывшей подруги, что втравила Ичику в эти неприятности. Они приедут сюда уже завтра, быть может, удастся разрешить конфликт мирно и без жертв, без особой надежды скорее спросила, чем предположила Майя. С учетом наглости американцев и веры Ичики в свои силы, Чифую только вздохнула. В твоем возрасте, Майя, уже должно быть стыдно верить в сказки, и все же иногда хочется верить в чудо. Майя тоже вздохнула. «Ладно, хватить хандрить», Чифую встала и потянулась. «Этот паршивец со своей крольчихой еще потреплет нам немало нервов. Пойдем ужинать, курсанты уже должны сидеть в столовой». Ужин в летнем лагере был достаточно поздно, по меркам нашей семьи, в 7:30 вечера. Мы обычно ужинали раньше, а тут еще и продолжительная физическая активность в течение дня, так что меня несколько даже удивил подобный распорядок дня. Но руководству Академии до моих мыслей не было никакого дела, а потому ужин начался ровно в 19:30. Проходил прием пищи вместе, гордо названным банкетным залом. Планировка здания в классическом японском стиле позволили легко вынуть из пазов бумажные стены перегородки и объединить в один большой зал три просторных комнаты. Это было достаточно удобно и позволило свободно расположиться двум объединенным классам. В середине зала было несколько больших столов, которые эти варвары установили прямо на татами. Или напольное покрытие тут только имитирует классическое, или его будут менять каждый день, после таких-то посиделок. За большими столами можно было сидеть на европейские манеры и использовать европейские столовые приборы. У стен были небольшие столики, рассчитанные на одного человека, сидящего на полу, максимум на тонкой подушке, сервированные палочками. Ох, как же здорово, буквально простонала от удовольствия одна из моих одноклассниц. Здесь подают сашими на ужин, если это будет происходить каждый день, то я попала в рай. Действительно, согласилась другая девушка, для пилотов ИС приготовили все самое лучшее. Пустая трата денег, с показным недовольством буркнула сидящая рядом со мной Лаура. Посмотрим, что ты скажешь, когда они принесут десерты, с улыбкой поддеваю сестренку, взяв в руки палочки и миску с супом. Помимо сашими на столе также был красный мисо-суп, тарелка с печеными овощами и мясом, а также две миски с салатами из так называемых горных трав, разнообразная зелень и корнеплоды, один с орехами, а второй с мелко нарезанными грибами. Все это нельзя было назвать обычным ужином, скорее уж напоминало богатое застолье на приеме у богатеев. Прям ностальгия просыпается. Кстати, прекрасно выглядите, делаю комплимент сидящим по бокам от меня сестрам. О, а что насчет нас, Аримура-кун? Тут же влезла в разговор девушка, сидящая рядом с Мадокой. Моя младшая сестренка подобной попытки перетянуть на себя внимание не оценила и зыркнула на соседку фирменным взглядом Чифую. Это смогло охладить излишне горячую голову. «Простите, ничего страшного», — вежливо улыбаюсь ей. «И, пожалуйста, не нужно тянуть из меня комплименты, иначе я не успею поесть, пока скажу их все. Ты опять флиртуешь с одноклассницами», — спокойно заметила Лаура. «На месте крольчихи я бы тебя уже бросила». «Молодец, продолжай в том же духе. Как же вы любите табани», — вздыхаю. «Но вернемся к вашему внешнему виду, неожиданно видеть вас всех в юкатах. Я даже как-то неуютно чувствую себя в шортах и футболке». «У них просто не было женской юкаты твоего размера», — буркнула Мадока. «Иначе тебя бы тоже нарядили в этот халат. У них есть дресс-код, с учетом той расслабленной атмосферы, что царило в летнем лагере, наличие такого странного правила несколько удивляло. Только на ужин. Что-то про то, что коже нужно дышать и лишняя одежда будет мешать», — все так же с покерфисом ответила Лаура. «Прям спа-салон какой-то», — хмыкаю, отставив уже пустую миску в сторону и принимаясь за сашими. Они используют настоящий васаби. Последний раз я ел такое, когда устраивал девочкам банкет на Рождество. Забавно, но слишком дорого и по сути бессмысленно, особенно для школьного ужина. «Настоящий васаби?» — переспросила меня Шарлотта, что решила не садиться с остальными европейцами за стол, а села рядом с Лаурой. «Да, активное вещество в васаби очень летучее, и после того, как защитную кожицу корня нарушит, он теряет вкус и запах буквально в течение 10-15 минут», — отвечаю, несколько ускорив поглощение сашими. «Все же я предпочитаю сдабривать его хорошей остротой, а не безвкусной пастой». «А как же тогда все те тюбики, что можно купить в магазине?» Француженка непонимающе захлопала ресницами. «Подделка», — отрезала Лаура, с некоторым презрением посмотрев на тарелочку с зеленой пастой. «Она не любила острое». «Угу, соглашаюсь с сестрой. Это родственное растение, хрен, который просто подкрашивают. Настоящий васаби растет всего в нескольких областях в Японии и еще в паре за ее пределами. При этом Япония выкупает весь мировой оборот васаби для внутреннего рынка, за пределами страны ты этого не попробуешь. Да и у нас в стране это та еще редкость». Девушки вокруг еще разок громко удивились, как же шикарно обслуживают будущих пилотов, и многие даже отважились попробовать острый соус, о чем тут же пожалели. Мне оставалось только посмеяться над нелепыми лицами некоторых девушек, что открывали для себя острую грань мировой кулинарии. «И почему вы не умеете просто есть?» — раздался чуть насмешливый голос от дверей залы. Там стояли Чифую и Майя. «Девушки отдают должное настоящему васаби», — улыбаюсь сестре. «Твои проделки?» — Несмотря на то, что она сама находила гримасы своих учениц забавными, Чифую постаралась напустить на себя строгий вид. Грешин, отпираться не было смысла. Значит, не только девушки оказались слишком активными, но и ты тоже, она прищурилась. Как насчет кроссов 10 километров по пляжу? Это поможет тебе охладиться? Если я пробегу дистанцию на руках, купишь мне мороженое? Отвечаю вопросом на вопрос. Да, без проблем. Чифую игру не приняла, а серьезно кивнула. Вставай, я прослежу за твоей пробежкой. Поешь сначала, сестрица, а потом можно и пробежаться. Усмехаюсь, наблюдая полные ужаса и сочувствия взгляды от одноклассниц. Смотрю, тебя вообще ничем не пронять. Вздохнула Чифую, все же садясь на отведенное преподавателем место за столом. Ни я, ни Чифую от своих слов отказываться не собирались, а потому после ужина собрались на пробежку по пляжу. Но хозяйка курорта, Кии Сусан, грудью встала на защиту нашего здоровья и отказалась нас куда-либо пускать, пока мы не дадим еде нормально усвоиться. И к нашему с Чифую удивлению, на то, чтобы еда улеглась, нужно аж 2 часа. Пробежка под луной. Поворачиваюсь к сестре. Вскоре после ужина будет объявлен комендантский час, как бы невзначай сказала Кии Сусан. Тогда перенесем на утро, выгибаю бровь. Утром до занятий у нас будут важные дела, а потом занятия, нахмурилась Чифую. Ну я тогда просто не знаю, как ты еще можешь меня наказать, развожу руками. Судя по твоему энтузиазму, пробежка и не кажется тебе каким-то особым наказанием, фыркнула Чифую. Не кажется, соглашаюсь. У меня нет проблем с физической подготовкой и лишней тренировкой. И что за дело у нас будет с утра? Приедет делегация из Америки, чтобы попытаться урегулировать ваш конфликт до суда. То есть они сначала угрожают мне судом, а потом посылают делегацию через океан, чтобы договориться со мной до суда. От идиотизма ситуации хотелось прикрыть глаза ладонью. Это стандартная практика, пожимает плечами Чифую. Стандартная практика. Это когда обвиняемый пытается уладить дело до суда, чтобы не понести урона репутации или даже не сесть в тюрьму. А вот когда обвинитель сначала угрожает судом, а потом идет на мировую, это значит, что он или не уверен в своей линии доказательств, или просто пытается тебя напугать и тем самым получить преимущество в переговорах или и то, и другое разом. То, что они что-то от тебя хотят, было понятно с самого начала. Чиф развернулась и жестом указала мне идти за ней. Раз уж наказание отменяется, то пойдем в комнату. Не волнуйся так, Чиф, накажешь еще. Издеваешься? На меня покосились сукаризной. Дружески подшучиваю, приобнимаю сестру за плечи. Вопреки своему обыкновению она не стала ни вырываться, ни оговаривать меня. Так мы и шли, в обнимку, провожаемые взглядами некоторых учениц, пока навстречу нам не вышли Мадока и Лаура. Что, мороженое отменяется? С явно видимым разочарованием спросила Лаура. Если завтра его не дадут на десерт, то сходим и купим, посмеиваясь, взъерошиваю волосы этой сладкоежки. Во-первых, вам никто ничего и не обещал, сурово начала Чифую. Вообще в отношении воспитания девочек она придерживалась стратегии плохого и хорошего полицейского. И если я всячески сестер обхаживал и где-то даже баловал, то Чиф поддерживала среди них армейский порядок. Нельзя сказать, что это прям хорошая идея, хотя и слишком плохой я ее тоже не назову, все же опыт избалованных детей у меня есть. А во-вторых, никуда вы завтра не пойдете. Курсантам запрещено покидать территорию летнего лагеря, особенно курсантам, имеющим личные доспехи. Как скажешь, легко соглашаюсь, при этом демонстративно подмигнув Лауре. Я не шучу, Ичика. Чифую, конечно же, видела мои действия и нахмурилась. Если я тебя поймаю на входе или выходе с территории, то жалкими 10 километрами ты не отделаешься. Хорошо, улыбаюсь ей честно-честно. Значит, ты меня не поймаешь. Я всегда хорошо играл в прятки. Мы с Чифую некоторое время смотрели друг другу в глаза. Она была недовольна моими словами, но сказать что-то кроме угроз не могла, ведь формально я ничего не сделал, а заодно только намерение что-то нарушить наказание не предусмотрено. С другой стороны, мое заявление – это прямой подрыв авторитета преподавателя, и Чиф понимает, что я делаю это специально. «Чего ты добиваешься, Ичика?» – спросила она строго, пока младшие притихли. «Того, чтобы ты выбралась из своей скорлупы, с привычной расслабленностью встречаю ее взгляд. Тебя боятся и ученицы, и другие учителя. Чиф, это ненормально. Ты разругалась с последней подругой. Табани никогда не была моей последней подругой, Чифую сложила руки на груди. «И много у тебя было подруг после нее, не твое дело», — фыркнула она. «Мы семья, Чифую», — качаю головой. «Для меня нормально в меру сил заботиться о тебе. Вроде бы мы договорились, что не будем лезть не в свое дело», — она прищурилась. «Так ведь я тебя ни к чему и не принуждаю, просто делаю то, что считаю нужным, а уж как ты будешь на это реагировать и будешь ли вообще, дело твое». Мне оставалось только усмехнуться. Зачем бороться с противником, которого можно просто заманить в ловушку? Что бы Чифую не предприняла теперь, я все равно останусь в выигрыше. Понимает она это или нет, неважно. Ну и демоны с тобой, Чифую все понимала, а потому только махнула рукой. Поймаю, и ты у меня на дополнительных тренировках сдохнешь. Но если уж все равно собрался в магазин, то купи мне плитку шоколада, черного, с миндалем. Две плитки. Тут же отозвалась Мадока, показывая два пальца. «Хорошо», — киваю, на что обе черноволосые сестрички разворачиваются и уходят, оставив нас с Лаурой в коридоре одних. «Если ты принесешь ей шоколад, то это будет доказательством твоей отлучки и Чифую нее возьмет тебя за задницу», — констатировала она очевидное. «Так ведь в магазин и не придется идти, если завтра на завтрак или обед нам предложат мороженое», — посылаю ей хитрую улыбку. А даже если мороженого не будет в меню, всегда можно будет договориться с кем-нибудь из персонала. Крольчиха однажды точно поймает тебя на флирте с другими девушками и бросит тебя. Лаура подбоченилась и чуть задрала носик кверху. Во-первых, я ни с кем не флиртую, а во-вторых, прежде чем учить меня строить отношения, почему бы тебе самой сначала не завести парня? С усмешкой легонько нажимаю кончиком пальца на вздернутый носик. Меня это не интересует. Фыркнув, она развернулась на месте и четким, строевым шагом потопала вслед за Мадокой. Только олеющие ушки выглядывали из белоснежных волос, выдавая смущение своей хозяйки. «Мила, прям-таки жду не дождусь, когда Табани созреет для углубления наших отношений и расширения семьи. Очень уж хочу своего личного карапуза, которого смогу тискать 24/7. Утром, еще до завтрака, мы с Чифую и Киесу-сан стояли на парковке, встречая кортеж американской делегации. Я ожидал, что они приедут на лимузине, ну или в автобусе, как ученики Небесной Академии, но вместо этого на территорию курорта Кагетсу въехало несколько здоровенных, наглухо тонированных джипов. Не удивлюсь, если машины окажутся еще и бронированными. Интереса ради раскинул свою сенсорную сеть, пытаясь понять, есть ли кто-нибудь в округе, но ничего не нахожу. Дополнительного сопровождения нет, как нет и враждебно настроенных людей. И если последнее ничего не значит, то отсутствие средств обнаружения угрозы дополнительной охраны ставит под вопрос целесообразность такого помпезного въезда. Попытка произвести впечатление, очень может быть. «Доброе утро», — помахала нам Наташа Феррис, американская спортсменка в одиночном зачете и пилот Евангелия. «Доброго», — машу ей рукой, пока Киесу-сан кланяется, а Чифую просто кивает. «Рада вновь принять вас в гости, Наташа», — мягко улыбается Киесу-сан. «А уж я-то как рада вернуться в старый добрый летний лагерь», — американка тоже улыбнулась, но улыбка быстро сменилась ухмылкой. «Пусть повод и не очень приятный». «Угу», — киваю. «Не каждый день правительство целой страны обвиняет меня в шпионаже и угрожает судом. Обычно этим занимаюсь я». «Да, мы были наслышаны о деле Лауры Бодивик». Ее ухмылка стала несколько кривоватой. Теперь она Аримура, улыбаюсь ей ласково и многообещающе. В какой ход суд дело подали? Как я понял, мне вменяют промышленный шпионаж и кражу коммерческой тайны. Это дело должно разбираться Международным коммерческим арбитражным судом. Наташа, похоже, была не в курсе насчет этого. Этот вопрос находится в моей юрисдикции, Аримура-сан, отозвалась девушка, до того стоящая за спинами охранников. Шикарная блондинка вышагивала как на подиуме, пока не встала чуть впереди Наташи. «Шквал Мисель, я буду представлять интересы США в этом деле». Надо сказать, что я удивился. В аниме она была главой, или офицером, террористической организации, в которую входила Мадока. Здесь же она официальный представитель американского правительства. Мир настолько отличается от канона, или это просто прикрытие? С нетерпением жду этого разговора. Моя улыбка становится только шире. Это будет интересно. Некоторые равнее других. Но естественно прямо там, на парковке, никакого разговора не было. Американцы отправились отдыхать и приводить себя в порядок после перелета через океан. У меня же были уроки. Вообще можно было бы и откосить от уроков. Чифую мне это даже предложила, но я отказался. Сегодня, помимо обычных уроков, у меня будут собственные классные часы с летной подготовкой. Дурак я, что ли, отказываться от такой прекрасной возможности тряхнуть стариной и чуть погонять учеников? Своего урока я ожидал как подарка на Рождество. Конкретную тему мне так и не объявили заранее, что странно, но думаю, что сам урок подразумевает минимум теоретических знаний и максимум практики. Скорее всего, скажут отрабатывать полет или какие-нибудь простые маневры. Так, по крайней мере, я думал до начала урока. Проводить практические занятия предполагалось на берегу моря, с тем расчетом, что в прибрежной зоне можно будет без проблем полетать на ИСах. Вот только как раз-то кейсов на мои уроки не пригнали, вообще ни одного. Если я не ошибаюсь, то предполагались практические уроки, вопросительно смотрю на Чифую. А где непосредственно инструмент, на котором будем практиковаться? Я предлагала тебе отказаться от этих уроков, зыркнула она на меня. Да, хотя и не объяснила причину, киваю. Причин предостаточно, и одна из них в том, что ты привлек к себе слишком много внимания, Чифую сложила руки на груди. Главы разных стран, чьи ученицы входят в эту параллель, надавили на руководство академии, несколько изменив учебный план. Ага, еще раз киваю, отмечая множество заинтересованных и несколько сочувствующих взглядов от одноклассницы и учениц класса Б. И в чем заключается новый учебный план? Они хотят, чтобы ты научил других, как побеждать и с голыми руками, с трагическим пафосом возвестила, иначе и не скажешь, Чифую. Я честно крепился, пару секунд, потом все же не выдержал и заржал. Меня не мог остановить даже обиженный взгляд старшей сестры, подобный уровень идиотии просто не мог вызвать другие чувства, кроме искреннего и безудержного смеха. Ох, боги, мне пришлось чуть ли не титаническим усилием воли успокаивать себя. Все же Чиф могла обидеться всерьез и надолго. Прости, Чифую, но это было выше моих сил. Они сами хоть понимают, какой бред несут. Сомневаюсь в этом, сухо ответила она. Бред? С сомнением спросила Наташа, что не поленилась прийти на мое занятие, так сказать, вольным слушателем. Судя по тому, что Чифую ее не шугануло, присутствие посторонних на моих уроках также было продавлено в руководстве академии. Конечно, бред, уже окончательно успокоившись, смотрю на нее с усмешкой. Как вообще можно научиться чему-то подобному за пару часов в неделю? Это вам не глупая игрушка, где достаточно бросить пару сотен баксов в экран телефона и тут же стать самым крутым? Ты просто не хочешь делиться своими секретами, она надулась. А даже если и так, то что с того? Пожимаю плечами. Секреты придуманы не для того, чтобы делиться ими с каждым встречным. Я имею право хранить собственные секреты, и если память мне не изменяет, то твое государство угрожает мне судом за то, что я якобы украл какой-то ваш секрет. Забавно, не правда ли? Это не относится к нашему разговору, Наташа поджала губы. Неужели? Хмыкнув, я повернулся к курсантам академии. Но вообще, откровенно говоря, никакого секрета нет. В целом я не против поделиться теми навыками, что у меня есть. Правда, вам это не сильно поможет. Почему? Лин сложила руки на груди. Она была уверена в своих силах и не сомневалась, что уж у нее-то точно однажды получится голыми руками разделать ИС. Два момента, для наглядности показываю два пальца. Во-первых, это в принципе невозможно, стать сильным вдруг и сразу. Насколько бы талантливыми и одаренными вы не были, нельзя просто взять и вырасти над собой. Старая байка о том, что старательный всегда будет лучше талантливого. Хмыкнула Лин. Это не байка, отозвалась Хаки. Как бы ты ни был талантлив, только упорный труд поможет достичь вершины. Это байка, прерываю их спор. Хотя труд является неотъемлемой частью любого самосовершенствования, без таланта можно добиться не так уж многого. Болезни, увечья, даже когда-то полученные травмы сказываются на ваших способностях. Что-то можно компенсировать, от чего-то избавиться навсегда, но некоторые особенности вы пронесете через всю жизнь, и вам придется их учитывать во время тренировок. Например, с сомнением спросила Мадока. Погугли бой с Вспоминцом, занимательный сайт, где сравниваются спортивные рекорды, улыбаюсь. Мировые рекорды среди женщин, выступающих на Олимпиаде, и мальчиков, учащихся в старшей школе. Что? Похоже, такое сравнение никому даже в голову не приходило. Представьте себе, развожу руки в стороны. 29 номинаций, в каждом из них 8 лучших результатов среди женщин на Олимпийских играх и 8 лучших результатов среди учеников старших школ на школьных турнирах. Результаты выстраиваются от лучшего к худшему, Три первых места награждаются медалями. Угадайте соотношение медалей, это глупое сравнение, заявила Наташа. Действительно, ведь помимо пола этих людей разделит десятки тысяч часов тренировок, годы специальных диет и ограничений. Названный мной сайт предлагает буквально сравнить мировые рекорды с выступлениями школьников. Говоря, я вспоминал свою жену из прошлого мира, свою дочь, свою команду, принцессу, ставшую в итоге королевой, и королевского советника. Если так подумать, то меня окружало множество женщин, многие из которых трудились наравне с мужчинами, а то и больше иных мужчин. Почти все, кроме моей дочери, моего милого цветочка, моей ошибки, моего разочарования. Интересно, смогу ли я когда-нибудь простить самого себя за то, каким бездарным отцом я был тогда? Вот видишь, кивнула Наташа, это просто глупо сравнивать. 29 номинаций, по направлениям легкая атлетика и плавание, там, где разница в грубой силе играет минимальную роль, игнорирую ее, заодно отгоняя мрачные мысли. Мне не хватает только посреди дня призвать какого-нибудь темного духа депрессии и саморазочарования. Этот мир не готов к дементорам. Три призовых места в каждой номинации, всего 87 медалей. Из них женщинам достались одна золотая, две серебряные и три медных. Ироничная подборка, как по мне. Этого просто не может быть, Сесилия поджала губы. Названный мной веб-сайт рабочий, можешь пойти и проверить, пожимаю плечами. Как уже говорилось, это сравнение мировых рекордов и выступления школьников. В номинациях, где чистая сила почти ничего не значит. И это не единственный пример, ведь во многих странах в армию стали пускать женщины, и армейские нормативы для женщин и мужчин там очень разные, буквально в разы. Думаю, мисс Филлис, как служащая войск США, не откажется подтвердить мои слова. Я не состою в армии. Тут же зашипела Наташа. Наташа, улыбаюсь ей самой ласковой моей улыбкой. Ты правда думаешь, что Хикки-изобретатель смогла сама скрыться в неизвестном направлении так, что ее не нашла ни одна спецслужба мира? Или, быть может, ты думаешь, что все те следаки, которых посылали к ее и моей семье, сталкивалась с телохранителями от японского государства? После моих слов Хикки вздрогнула, а мои сестры и Наташа напряглись. Даже интересно, с чего такая реакция? С Хикки-то понятно, она очень тяжело восприняла постоянные переезды на фоне сбежавшей из страны сестры, которую Хикки считала причиной всех своих проблем. Сейчас же я прямым текстом признал, что играл в тех событиях не последнюю роль. Нужно будет потом с ней об этом поговорить. Непонятно, почему Чифую так реагирует. Ведь когда меня пытались похитить, она видела, как я играю в кошки-мышки с мафией, подозрительно похожей на профессиональных наемников. И мышкой тогда был не я. Неужели образ мальчика-зайчика, что следит за домом и радостно обнимается с девушкой-кроликом, настолько въелся в сознание моей семьи? Даже обидно как-то. В общем, моих тренировок вы просто не выдержите, или сдадитесь, или умрете в процессе. Скорее всего, мой результат вы вряд ли сможете показать, улыбаюсь девушкам мягко, без попытки как-то унизить или оскорбить. Зря, скорее всего, очень уж многие из них подозрительно покраснели. Но обучить вас некоторым хитростям я не против. С чего начнем? Разве мы должны это решать? С сомнением спросила Лин. А какая разница? Пожимаю плечами. Без систематического обучения и полного комплекса тренировок я смогу научить вас простейшим фокусам. Так не все ли равно, какой именно фокус вы захотите изучить? Мы даже не знаем, чем ты владеешь, чтобы выбрать, фыркает Сесилия. Загадывайте, что хотите, я скорее всего это умею, пожимаю плечами. Я много тренировался, без шуток много, всю жизнь, и успел многому научиться, в том числе и откровенно странным вещам. Или ты думаешь, что сражаться анимешной косой учит в каждой подворотне? Хорошо, англичанка фыркнула. Ходить по воде умеешь? Да, отвечаю прежде, чем остальные девушки успевают начать хихикать. Там правда не совсем ходьба, но похоже. На меня посмотрели как на идиота. Вообще я мог и просто ходить по воде, для этого существовал чуть ли не десяток способов. Но я уже решил, что не буду передавать местным те навыки, что они не смогут в итоге передать своим ученикам. Прием же, о котором я только что сказал, может освоить реально любой человек, по крайней мере в теории. Это шутка такая? Состроив сложную гримасу, спросила Наташа. Думаю, проще будет показать. Неспешным шагом подхожу к кромке прибоя и легким прыжком вскакиваю на набегающую волну. Уже непосредственно перед тем, как погрузиться в воду, Я еще раз сгруппировался как перед прыжком и оттолкнулся еще раз, теперь уже от кромки воды. Так я и поскакал по волнам, как запущенный ловкой рукой плоский камешек. Несколько прыжков от берега, разворот и возвращение обратно на берег. Этого следовало ожидать, вздохнула Чифую. В поединке с русской ты отталкивался вообще от воздуха. Нет, усмехаюсь и качаю головой. Тогда я немного вспылил и превысил планку силы больше, чем требовалось. Тот фокус находится как минимум на ступень выше только что показанного, и учить ему я не буду, просто смысла нет. Почему это? Мадока посмотрела на меня с прищуром. Кто будет учиться бегать до того, как научится ходить? С усмешкой выгибаю бровь и прикидываю время по солнцу. Как-то уж очень затянулись эти бессмысленные разговоры. Я вообще-то сюда пришел учениц гонять до седьмого пота, а не сказки рассказывать. Сейчас же я использовал закон движения. Это достаточно известная и распространенная техника кунг-фу. На начальном уровне она позволяет быстрее бегать и выше прыгать. Не знаю уж, как это поможет вам в бою на исах, но могу научить без особых проблем. Это основы основ, проблем с освоением у вас возникнуть не должно. Прекрасно, заключила Чифую. Значит, этому и будете учиться. Но это же бесполезно для пилотов, возмутилась Лин. Он сам это сказал. Хочешь со мной поспорить, курсант Хуан? Строго глянула на нее Чиф. Никак нет, учитель Римура, китаянка тут же вытянулась по стойке смирно. Я только хмыкнул. По-хорошему можно было бы все же отстоять право девушек самим выбирать, чему учиться, но они такими темпами будут до следующего урока решать и спорить, периодически прося меня показать тот или иной прием. Начинать же обучение с самых основ, мудрое решение. Хорошо, улыбаясь, хлопаю в ладоши, давайте начнем с небольшой разминки. Прежде чем приступать непосредственно к комплексу упражнений, я сейчас умру, простонала Сесилия, лежа на футоне лицом вниз. Ей никто не ответил, хотя все постояльцы комнаты были готовы подписаться под этими словами. Хотя сложнее всего, конечно, пришлось именно Сесилии и Шарлотте. Они никогда раньше серьезно не занимались спортом и не имели военной подготовки, а гоняли всех одинаково. «Умирай пораньше, потому что дальше будет хуже», буркнула Мадока. Внешне она, как и Лаура, казалось, лучше других перенесли тренировку, но обе лежали на футонах без видимого желания шевелиться. Чифую чуть ли не записывала методику разминки и тренировки. «Теперь нас так будут гонять на каждой физкультуре». «Правда?» – жалобно простонала англичанка. «Сестрица Чифую всегда любила быть лучшей, в том числе и лучшей учительницей», – отозвалась Лаура. «Удивительно, что Ичика не рассказал ей об этих тренировках раньше. Лучшего подарка на Рождество не найти». «Это точно», — Мадока вздохнула. Шарлотта слушала их молча. Она устала ничуть не меньше других, но просто лежать и болтать ни о чем не хотела. Поэтому она встала и направилась к двери. «Шарль», — позвала ее Лаура. «Ты куда?» «Пойду, немного прогуляюсь», — француженка обернулась и улыбнулась подруге. «Если не разогреть мышцы перед сном, то завтра утром они будут просто немилосердно ныть». Это замечание вызвало настоящий взрыв стонов и причитаний. Многие ученицы отказывались вообще лишний раз шевелиться, другие же говорили, что согреют мышцы в теплой ванне перед сном. Шарлотта не стала слушать чужие причитания, а просто вышла за дверь. Идти было совсем несложно, хотя неприятные ощущения во всем теле никуда не делись. Сам Ичика объяснял это тем, что большинство людей неправильно пользуются собственным телом. «Обычно мы используем всего 1 или 2% своего потенциала», — припомнила француженка слова единственного мужчины-пилота. «И, хотя ученые скажут вам, что никаких скрытых резервов в организме нет, но мы действительно используем не все, что можем. Львиная доля неиспользуемого потенциала – это чисто психологический барьер, ну и, конечно, свою роль играет неправильное развитие и нерациональное использование ваших возможностей. Готовьтесь, вечером у вас будут болеть все мышцы, даже те, о существовании которых вы не подозревали». Шарлотта была вынуждена признать, что он не соврал, казалось, что болит действительно все. С другой стороны, эта боль не отзывалась на каждое движение, просто ломота во всем теле. Похоже, что у нее действительно были мышцы и связки, которые она практически не использовала. Даже интересно, после всех этих уроков она будет выглядеть такой же спортивной, как сам Ичика. Задумавшись над тем, насколько спортивным выглядит парень, которого частенько можно увидеть по пояс голым, Шарлотта сама не заметила, как дошла до комнат персонала. Что она тут забыла, не могла сказать, наверное, и сама Шарлотта, но остановилась она точно напротив комнаты, где расположились учитель Римура и ее брат. Похоже, что слишком увлеклась своими фантазиями об однокласснике, с усмешкой подумала Шарлотта, как вдруг услышала голоса за дверью. У нее всегда был хороший слух, поэтому она без труда могла разобрать голоса. «А мы давно не делали этого», — Чиф услышала она голос Ичики. «Ты так напряжена, заткнись, идиот», — огрызнулась преподавательница на слова брата, и в ее голосе можно было расслышать смущение. Шарлотта обомлела от такого странного обмена фразами, а после и откровенно смутилась, когда услышала женский стон. «Ах, как же хорошо, милый голосок», — слыша слова Ичики, Шарлотта как наяву смогла представить себе садистскую улыбку и легкий румянец на щеках. Иногда этот парень реально пугал своими наклонностями. «Теперь попробуем вот так». Ох, этот стон был уже совсем в другой тональности. «А вот это уже больно. Потерпи немного», — хмыкнул парень, судя по вздоху преподавателя, только усилив нажим. «Сейчас ты привыкнешь и тебе станет приятно». И он, похоже, знал, о чем говорит, потому что вскоре после его слов раздался еще один приглушенный стон. Слыша все это, Шарлотта покраснела так сильно, что, казалось бы, еще немного и она потеряет сознание от прилившей к голове крови. В голове у нее испуганными птицами метались пошлые образы того, чем эти двое могут заниматься. Она была так поглощена этими мыслями, что не обратила внимания, когда голоса стихли. В себя Шарлотта пришла, только когда дверь перед ней резко открылась и она увидела Ичику. «Твое сердце бьется так громко, что я слышу его из комнаты», — с неизменной усмешкой сказал парень. На волне все еще свежих образов в своей голове, француженка вдруг подумала, что ее сейчас затащит на какую-то дикую оргию. От избытка чувств и дикого гормонального выброса в кровь и без того уставший организм просто отключился. А оп, подхватил падающее девичье тело Ичика. «Ничего себе, потеряла сознание. Мне интересно, что она вообще забыла под нашей дверью», — спросила Чифую, разомлевшая после массажа. «Кто ж ее знает?» — Ичика пожал плечами. «Куда ее нести-то? В медпункт или в спальне нашего класса? В спальню курсантов тебя можно пускать только с пачкой презервативов, иначе проблем потом не оберешься», — фыркнула преподавательница. «Думаю, они у многих девчонок припасены. Так чисто на всякий случай», — хохотнул парень. «Да и даже если предположить, что они не устали после занятий, ты что, правда веришь, что девчонкам хватит сил меня завалить? Не хочу проверять ни их силы, ни предусмотрительность в плане контрацептивов», — отмахнулась Чифую. «Тащи Дюная сюда, у меня был нашатырь в походной аптечке. Воля короля. Привет, Шарлотта», — приветливо машу рукой девушке, с которой пересекся по пути на завтрак. Пометуя о вчерашнем приключении и недопонимании, она сначала покраснела, потом побледнела, но в конце концов все же приняла розоватый оттенок. Подслушивая нас, она успела нафантазировать себе такого, что когда Чифую, в присущей ее садистской манере, заставила Шарлотту все ей рассказать, да, лично я был готов принять ставку, что от смущения бедная француженка опять потеряет сознание. Ставку я свою в итоге бы проиграл. Дюна все же удержала себя в руках, но как она краснела и заикалась, при этом, что мне ее даже жалко стало. Как-либо штрафовать ее за подслушивание Чифую не стало, нет такой статьи в Харте Академии. Но пристыдила она ее тогда знатно, видно, что до сих пор аукается. Мы оба вышли позже остальных, планируя прийти в столовую к самому началу завтрака, а потому были в коридоре одни. Шарлотта, еле справившись с чувствами, прошептала ответное приветствие и стремительно зашагала по коридору, стремясь как можно быстрее покинуть мое общество. «Боже, молоденькие девушки такие милые, когда смущаются», — хмыкаю, позволяя знакомым рукам обнять меня поперек живота. «Неужели мой милый парень оказался изменником?» — с напускной обидой спросила меня Табани. «Можно подумать, что ты не находишь удовольствия в смущенном негодовании, Хакитян», — фыркаю, кладя свои руки поверх ее. «Так то, Хакитян», — наставительно протянула моя девушка, — «сестренка не считается за измену. Мою семью и так подозревают в жесточайшем инцесте, не подливай масла в огонь», — вздохнув, выпутываюсь из приятных объятий. «Но ведь после того, как мы поженимся, Читян станет моей сестренкой», — задумчиво тянет Табани, — «а значит, подшучивать над ней — это мое священное право. Если Чифую это услышит, она убьет тебя», — хмыкаю, — «и поверь в этой шутке, лишь доля шутки». «Хе-хе», — беззаботно улыбнулась Табани. Но она ведь этого не слышит. Если ты ждешь, что я скажу что-то в духе «она за твоей спиной», то можешь не волноваться, мы не в клишированном кино, чтобы попадать в такие ситуации. Уже привычным жестом глажу своего милого кролика между механических ушек. Пойдем на завтрак, в общей столовой накрыто только для учеников и учителей. Несмотря на свои слова, она пристроилась рядом со мной. Я поделюсь с тобой своей порцией, а сидеть ты можешь у меня на коленях. И после этого ты говоришь, что это я слишком дразню Читян. Ухмыльнулась Табаня, бодро зашагав рядом со мной. Угу, киваю. Думаю, что после этого в общей столовой начнут накрывать на еще одного человека. Да и нам простят наше маленькое хулиганство. С чего бы это? Ее механические ушки встали торчком и сделали знак Виктория. Сегодня вечером у меня будут ужасно сложные и дико напряженные предварительные переговоры с американцами. Призвав на помощь все свое актерское мастерство, я постарался произнести эту фразу как можно более серьезно. Вроде получилось неплохо, Табаня даже прыснула от смеха. «Хочешь, я пойду с тобой, чтобы поддержать в этом непростом деле?» Моя невеста постаралась также изобразить серьезный тон, но постоянно сбивалась на хихиканье. «Если не жалко времени, пожимаю плечами. Это будет долго и нудно. Предварительные переговоры всегда напоминают битву двух ослов, где каждый до последнего стоит на своем и пытается прогнуть линию противника. Ну, протянула Табаня. То есть это даже близко не похоже на эпичное противостояние и битву умов? Ну, в некотором роде это действительно будет битва умов. Ненадолго задумываюсь, пытаясь подобрать слова. Нужно знать, что сказать, а где промолчать, следить за своим лицом и жестами. Знаешь, думаю, это больше всего похоже на игру в покер. Держишь покерфис? Табаня захихикала. Я так смеялась, когда узнала, что покер – это, по-английски, кочерга, морда кочергой. Если я правильно помню, то название игры восходит к французскому, а не английскому слову. Поддерживаю ее смех, но согласен, на английском языке это выражение звучит особенно забавно. Общество Табани всегда действовало на меня крайне умиротворяюще, и я даже не заметил, как мы дошли до столовой. Было ожидаемо, что наше совместное питание привлекло повышенное внимание со стороны остальных курсантов, но непосредственно во время приема пищи никто не стал нас одергивать. Лишь после завтрака Чифу тормознула нас в толпе остальных, курсанты Римура. И хотя лично я даже не сомневался, кого именно из трех имеющихся курсантов Римура хочет видеть моя немножко сердитая сестренка, но к ней подошли все трое, точнее четверо, Табани от меня никуда не делась. Я звала только Ичику, недовольно буркнула Чифую. Ты не уточняла, пожала плечами Мадока. Вот только лично я готов дать руку на отсечение, что она все прекрасно поняла и без уточнений. Об этом можно было судить хотя бы потому, что ни она, ни Лаура никуда не ушли. Любопытство не порок, но сгубило столько кошек, делаю девочкам замечание, за что получил укоризненный взгляд сразу от трех сестер. Это ты их этому научил, Чифую. Не хочу ничего слышать от человека, которого обвиняют в шпионаже, Мадока. Угу, важно кивнула Лаура, не уточняя при этом, какую именно сестру она поддерживает. Нину ты видела? С улыбкой поворачиваюсь к Табане. Все против меня. Бедненький, давай я тебя пожалею. Засюсюкала со мной известная на весь мир изобретательница и пристала на цыпочки, чтобы погладить меня по голове. Отставить балаган, приказным тоном заговорила Чифую. Я не для того тебя позвала. Читян завидует, театральным и прекрасно слышимым шепотом, заявила Табане. Ну-ну, давайте жить дружно. Мне пришлось встать между Табани и Чифую, так как у сестренки был очень уж красноречивый взгляд. Так что случилось, Чиф? Американская делегация назначила встречу сегодня после занятий. Провожу тебя в помещение, где вы будете говорить, ответила она, все еще сверля взглядом точку над моим плечом. Судя по моим ощущениям, Табани сейчас привстала на цыпочки и как раз выглядывает из-за того самого плеча. Целое помещение, выгибаю бровь, просто комната. Она закатила глаза. «Ты курсант на летней практике, и тебе все еще нельзя покидать летний лагерь, а здесь ниоткуда взяться конференц-залу». «Понятно?» – киваю. «Есть у Чифую такая милая особенность, в моменты волнения она начинает очень странно выражаться, может даже сбиться на высокий или архаичный слог. Ты слишком спокоен для человека, который собирается бороться с целой страной?» Чифую сделала мне замечание. «Если я захочу, то уничтожу всех моих противников в течение недели», закатываю глаза. Даже интересно, сколько вообще существует способов уничтожить целую страну. Так навскидку, около сотни, и примерно половина из них вообще не связана с магией. Это не смешно, Ичика, Чифую нахмурилась. Так я и не шутил. Уроки проходили спокойно и даже обыденно, что ли. У меня сегодня учебных часов не было, как не было и часов, посвященных ИС в принципе. Мы просто посвятили время до обеда разнообразным спортивным упражнениям и играм, а после обеда были общеобразовательные предметы. С концом последнего урока Чифую подозвала меня к себе. Сестренка очень нервничала от предстоящего разговора, чем невероятно меня умиляла. Она всегда так обо мне переживала, что просто хочется обнять и утешить такую заботливую наседку. Останавливает меня только то, что на объятия моя родная Цундири точно попытается меня пнуть, возможно даже между ног. «Не волнуйся ты так, Чиф», все же пытаюсь приободрить ее словами. «Я не могу успокоиться», огрызается она, «и считаю, что скорее тебе нужно хоть немного побеспокоиться о тех проблемах, в которые тебя втравила крольчиха. А я не вижу причин для беспокойства», пожимаю плечами. «Просто подумай, что они могут мне сделать. Ты мне скажи», Чифую вздыхает. «Это ты у нас в семье постоянно везде лезешь и на все имеешь свое мнение. Обычно за промышленный шпионаж положено тюремное заключение сроком до 10 лет. И это, по-твоему, не повод для беспокойства?» Чиф не удержала голос и вскрикнула. «Я не договорил», кладу руку ей на плечо, чтобы успокоить. «Чиф, ну кто посадит в тюрьму обладателя личного ИСа? Как они меня в ней удерживать будут? Наберут пилотов-охранников. Доспех могут потребовать сдать». «Угу, конечно», хмыкаю. «И кто же возьмет на себя ответственность по хранению доспеха? Да куча организаций и даже стран перегрызут друг другу глотки за это право, как и за право держать меня у себя, а главное проводить мое медицинское обследование и обслуживание. И ты так спокойно об этом говоришь?» «Да, Чиф, это основы политики. Маленькие государства могут существовать по соседству с большими государствами, при условии, что больших государств два и больше. Ты не государство», Чифую фыркнула. «Может быть, усмехаюсь, но это правило все еще действует. Даже если все законы и доказательства будут против меня, а это не так, все еще есть целый ряд заинтересованных лиц, которые будут проявлять к происходящему самое пристальное внимание. И мисс Шквал сейчас важнее всего так или иначе договориться со мной по-хорошему, потому что делать по закону будет для них слишком накладно. Это не значит, что они вообще ничего не сделают. Значит, качаю головой, политик — это тебе не рыцарь без страха и мозгов. Кто бы реально не стоял за данной ситуацией, сложно предположить, что они пойдут на принцип несмотря ни на какие потери и затраты. Есть очень простое понятие в экономике, называется риски. Риски есть не только в экономике, перебивает меня Чифую и останавливается перед ничем не приметной дверью. Когда же я вопросительно выгнул бровь, она кивнула. Похоже, что именно за этой дверью нас ждут американцы. Зато в экономике риски представлены наиболее наглядно. Не прерывая разговор, открываю дверь и вижу длинный стол, по одну сторону которого сидели Шквал и Наташа, а по другую Майя и Киесу. Чифую на мою выходку только цыкнула. «Всем доброго дня!» «Здравствуй, Ичика!» Довольно-таки фамильярно, по японским меркам, обратилась ко мне Шквал, за что получила удивленные взгляды от остальных. «Я же только рукой помахал. Могу я узнать, что мы только что услышали?» «Часть разговора на тему «американцы не полезут в бутылку, если не увидят в этом хоть сколько-нибудь значительной выгоды», и не думая скрываться, развожу руки в стороны. Шквал на мое признание старательно изобразила удивление. Надо сказать, что лицом она владеет крайне искусно, и не будь на моей стороне целого ряда навыков, построенных на восприятии авантюриста, я мог бы поверить, что эти эмоции реальны. И все же ауру она не скрывала, а потому я могу с уверенностью сказать, что вместо удивления она сейчас испытывала некоторое злорадное веселье и толику интереса. От этого знания мне и самому стало любопытно, на кого же направлено ее злорадство. Потешается ли она над своим начальством или знает что-то, что сможет обломать мою самоуверенность? Нагло, Ичика, очень нагло, Шквал все еще изображала удивление и говорила так, будто мои слова ее ранят. Что поделать, улыбаюсь. Я не могу относиться к подобным обвинениям хоть сколько-нибудь серьезно. Честное слово, в каком аниме вы увидели сюжет про школьника, укравшего суперсекретные секреты у правительства? Да уж, звучит и правда крайне фантастично. Она в кокетливом жесте облокотила голову на сложенные пальцы. Но даже если ты сам еще не дорос до суперсекретных секретов, то твоя невеста точно могла бы в них разобраться, а значит и заинтересоваться ими. Интересно, это мода такая у местных влиятельных бабенок, намекать мне на мой возраст? Я, конечно, и сам не гнушаюсь притворством, но мне сложно поверить, что мои заигрывания на тему «какой я маленький мальчик» способны хоть кого-то обмануть. Слишком уж часто я показывал себя как опасного, во всех смыслах, человека, и началось это очень давно. Ну так и обращались бы к Табане. Я тут причем, хмыкнув, я на время оставил свои рассуждения о местных традициях вести переговоры. На вашей невесте, уж простите, клеймо ставить негде, фыркнула Шквал. Грубо, откинувшись на спинку стула, я окружил себя аурой королевской воли. Значит ли это, что вы считаете меня более слабой целью? И обе девушки из американской делегации и моя группа поддержки вздрогнули, ощутив волю короля, но я не давил на них и не пытался внушить страх, это была не более, чем демонстрация силы. Забавно, что даже этого хватило, чтобы впечатлить их. Я уже начинаю с тоской вспоминать дворянство другого мира. Там лорды и правители так или иначе сталкивались с падшими богами и были действительно сильными личностями, ну, почти все. В этом же мире сильную личность среди политиков встретить почти невозможно. Мне, по крайней мере, пока никто не попался. Что ты только что сделал? Напряженно и с нескрываемым опасением спросила Шквал. По птичьи склоняю голову на бок. Вряд ли ты поймешь, даже если я объясню тебе. Очередной фокус, граничащий с натуральным волшебством, с несколько кривой улыбкой спросила возможная террористка на службе США. Не, тут ближе к научной фантастике, я и не думал скрывать свои издевки. Потомки древних благородных фамилий, ну или, как говорят, потомки королей, могут получить врожденную возможность вести за собой людей. Генетическая предрасположенность быть правителем, так сказать, дурдом какой-то, буркнула Наташа. Поверь мне, не сдержав смешок, я скрыл свою волю. Это не самое странное, что мне доводилось видеть в этом мире. Родня, так значит ты потомок древней благородной фамилии? Шквал достаточно быстро вернула себе самообладание и попыталась развить тему. И что, твои сестры тоже так умеют? Ты не понимаешь, речь идет не об умении, это врожденное качество, оно либо есть, либо его нет. Максимум, чему можно научиться, это осознанно и целенаправленно воздействовать на других своей волей, и да, как минимум Чифую и Мадока могут этому научиться. Не будем уточнять, что я сам передал всем своим сестрам, в том числе и Лауре, эту особенность. Вообще, если относиться к вопросу хоть сколько-нибудь серьезно, то во всех этих разговорах про магию и сверхспособности нет ничего хорошего. С другой стороны, мне просто скучно, ну и дурное влияние Табани, куда уж без этого. Занятно, занятно, Шквал постаралась обворожительно мне улыбнуться. Твое семя только что ощутимо выросло в цене, и Чикакун. Что, ахнула Майя, как вы можете такое говорить? А что, прикинулась возможная террористка дурочкой. Будут ли его дети все пилотами, вне зависимости от пола, достоверно неизвестно, да и шанс рождения мальчика не такой уж большой. А вот наследственная особенность, превращающая людей в лидеров, это то, чем многие хотели бы обладать. Угу, усмехаюсь. Я прям чувствую, как правительство США собирается создать еще один проект по клонированию членов моей семьи. Ваши генные лаборатории мы еще не громили. Это не смешно, Ичика, строго сказала Чифую. А я и не смеюсь, приправляю усмешку уже не королевской волей, а легкой жаждой убийства, что должна создать у американской делегации ощущение острого лезвия, приставленного к горлу. Передайте своему начальству, что если я узнаю об еще одной лаборатории, работающей с генным материалом моей семьи, то все ответственные умоются кровью. Не надо угроз, Шквал сглотнула и провела рукой по шее. Мы не собираемся нарушать закон, и готовы ответить на нападение, если оно будет. Киваю головой. Очень надеюсь, что ваша готовность ответить на нападение хоть что-то будет значить. Ичика, хватить угрожать людям нападением на целую страну, еще раз одернула меня Чифую. Предлагаешь напасть на них скрытно? С наигранным удивлением поворачиваюсь к сестре. Как-то это жестоко. Я, конечно, перенимал некоторые секреты ремесла у ассасинов и ниндзя, но в основном применял их в охоте. Угу, в охоте на опасных монстров. Ну и с бессмертными демонами я также не миндальничал, они все равно бессмертные. С людьми же я всегда придерживался некоторых правил честной борьбы. Общий враг как-то быстро отучает от методик войны на уничтожение и долгой кровной вражды. Это у каких ассасинов и ниндзя ты перенимал секреты? Чифую положила руку мне на плечо и с силой сжала его. У знакомых, продолжаю прикидываться дурачком. Ичика, не играй со мной, почти прорычала сестра. Чиф, правда, ты слишком остро реагируешь на некоторые вещи, на короткое время отбрасываю шутливый тон. Если тебе будет от этого легче, то могу поклясться, что никогда не был наемным убийцей и в принципе людей не убивал. Но ты и сама могла бы догадаться о некоторых моих специфических навыках, хотя бы по тому представлению в аэропорту или по всем тем жучкам, которые я из нашего дома мешками выносил. В аэропорту было именно, что представление, Чифую чуть успокоилась, но все еще была недовольна. Не нужно обладать исключительным умом, чтобы понять, что это было последствие дурного влияния на тебя Табани. Избежать этого влияния было бы невозможно, даже если бы я этого захотел. Вновь возвращаюсь к своему шутливому настроению. И знаешь, это еще большой вопрос, кто на кого дурно влияет. Кажется, что мы несколько отвлеклись от темы, напомнила о своем присутствии Шквал. Можно и вернуться, но вы так и не обозначили, чего, собственно, хотите, с усмешкой отвечаю ей. Вы признаете, что участвовали в промышленном шпионаже в пользу Шинана на Табаны? Нет, американское правительство уверено, что вы врете. Она улыбнулась мне. Это проблемы американского правительства. То есть вы утверждаете, что не шпионили? Ее улыбка стала шире. Ловушка простая, как мычание, но многие попадают в нее. Вы меня, видимо, неправильно поняли, мисс Шквал, но я только что отказался что-либо заявлять или утверждать. Развожу руками. Закон позволяет мне не свидетельствовать против себя и своих близких. Если я не ошибаюсь, в Америке это называется правилом Миранды. Все, что вы скажете, может быть использовано против вас. Это можно расценивать как косвенное признание вины, попыталась надавить она. Попробуйте использовать это в суде. Уверен, над такой шуткой смеяться будут всем миром. Так мы ни к чему не придем, мистер Оримура, прищурилась она. Мне даже интересно, к чему вы хотите прийти. Мы можем договориться по-хорошему. И вместо того, чтобы предложить мне разумную цену, вы пытаетесь угрозами заставить меня работать бесплатно? От моих слов Чифую до скрипа сжала челюсть. Случай с Лаурой до сих пор бесил ее. Я имела в виду не это. И что же тогда вы имели в виду? Всегда поражала эта странность в некоторых людях. Они готовы делать предельно очевидные намеки, но почему-то боятся признать что-то вслух. Можно ли считать это неким проблеском совести? Вряд ли, конечно, но другого объяснения я найти не могу. Ну не боятся же они судебного преследования, а если бы боялись, то не наглели бы. Ладно, неожиданно легко согласилась Шквал, даже Наташа с удивлением посмотрела на нее. Думаю, что сейчас мы ничего не решим. Как насчет того, чтобы перенести продолжение нашего разговора на следующую встречу? Если я скажу нет, вы от меня отстанете? Выгибаю бровь. Боюсь, что нам все-таки придется решить наши разногласия, мистер Оримура. По-хорошему или по-плохому. Хо, мне остается только покачать головой. Дорогая мисс Шквал, пожалуйста, уговорите свое начальство на решение вопроса по-плохому. Самонадеянность никогда не была добродетелью, прищурилась она. Я уже устал от пустых угроз, и раз уж мне никто не верит на слово, я готов продемонстрировать свои способности на деле. В этот раз я не видел смысла как-либо давить на оппонента. Все, что нужно было сказать, уже было сказано. Она сама подтвердила это, когда предложила встретиться еще раз позднее. «Серьезно, перечитай легенду об Икаре», — фыркнула Шквал и первой встала из-за стола. Наташа поднялась вслед за ней, и обе они покинули комнату, оставив меня наедине с моей группой поддержки. Некоторое время мы помолчали, пока Чифую со вздохом не ущипнула себя за переносицу. «Вот уж не думала, что соглашусь с этой наглой американской фифой», — сказала она, убрав руку от лица и недовольно посмотрев на меня. «Но ты реально завираешься, Ичика?» «Может быть», — пожимаю плечами. «Это Шквал, твоя старая знакомая, ты переводишь тему», — она поджала губы.